Когда чайник, наконец, вскипел, я долил в кружку кипятку и немного разбавил холодной водой, которая стояла рядом в пол-литровой банке, а после этого откусил булку. Песок к тому времени частично растаял и впитался в масло. Вкус был не то, чтобы каким-то необычным, но он сразу напомнил мне мое первое детство, и мне сразу показалось, что такой чудесной булки с маслом я не ел уже очень давно. Одним словом, завтрак удался на славу. После него я вернулся в большую комнату и негромко включил телевизор. В это время по первой программе шел документальный фильм, посвященный Дню Мелиоратора, а по второй – ритмическая гимнастика. В 9:20 должно было начаться спортлото, а потом – будильник. Именно под эти передачи начиналась у нас воскресная уборка. Мама разбудила Аню. Та заспанная и недовольная отправилась в ванную. Но поскольку уборка – мероприятие общесемейное и неизбежное, ей так или иначе приходилось с этим мириться. Я всегда любил прибираться в большой комнате, поближе к включенному телевизору, а заодно и к открытому балкону. С улицы в любое время мог позвать кто-нибудь из друзей, решивших пораньше выйти прогуляться. Обычно мы так и делали, особенно, если были на велосипедах. Становились под балконом у одного из друзей и орали на весь двор его имя. В большинстве случаев это действовало безотказно. Я принялся подметать пол, а после протер пыль с мебели и телевизора. Финальным аккордом было мытье полов. Обычно этим занималась мама. Она выносила в комнату ведро с теплой водой, в которую добавляла хлорки из стирального порошка, смачивала в нем тряпку и после этого наматывала ее на швабру. Сначала проходилась по полу обильно смоченной тряпкой, а потом подтирала сухой. При этом всем остальным членам семьи строго-настрого запрещалось ходить по сырому полу. Надо было обязательно дождаться, пока он высохнет. Все стулья во время этого процесса помещались ножками вверх на стол или на диван, чтобы не мешались при уборке. Я забрался с ногами на диван и, не отрываясь, смотрел телевизор, пока мама мыла пол. Я не мог понять, почему мне, по сути, взрослому человеку, вдруг вновь стала интересна такая детская передача, как «Будильник». Возможно, что всему виной было охватившее меня радостное ощущение вернувшейся эпохи СССР. Все мне было интересно, все привлекало мое внимание, а особенно то, что было связано с моими детскими впечатлениями, и я пока ничего не мог с этим поделать, да и не хотел, если честно. Наконец, уборка закончилась, все разошлись по своим делам: мама, на кухню, отец, к себе в комнату, Аня, к зеркалу, наводить прическу и макияж. В это время в моде были пышные завитые прически, и для достижения этого эффекта Аня пользовалась электрическими щипцами для завивки. Волосы захватывались ими и наматывались в несколько оборотов на круглую нагретую основу. Это позволяло добиваться эффекта пышной завивки. Дополнительно Аня особым образом начесывала их расческой и в конце закрепляла из баллончика аэрозольным лаком для волос. И сейчас в комнате перед зеркалом она проводила эти уже привычные для нее манипуляции. Я какое-то время с интересом следил за ней краем глаза, а потом, когда мне это наскучило, сбегал на балкон и снял с веревки высохшую к этому времени одежду. По телевизору шла передача «Служу Советскому Союзу», а потом должна была начаться «Здоровье». Залипать перед экраном в то время, как на улице ярко и приветливо сиял очередной солнечный летний день, мне совершенно не хотелось. Я выключил телевизор, быстро оделся, крикнул маме, что отправляюсь прогуляться, и выскочил в подъезд. И первым, кого я увидел, спустившись на три лестничных пролета, был Вовка Никитин. Он сидел на подоконнике и хмуро смотрел на меня, и его тяжелый взгляд не сулил мне ничего хорошего. Глава 14. Я замер наверху лестницы. Моя рука непроизвольно нырнула в карман шортов, где лежал болт. Никитин криво ухмыльнулся и спрыгнул с подоконника. Но подниматься ко мне навстречу он не спешил. Уперевшись руками в бока и широко расставив ноги, он из-под лобья смотрел на меня. Я понимал, что если сейчас побегу или начну звать на помощь, то верну своему врагу всю его прежнюю уверенность и наглость. Поэтому я продолжал молча стоять наверху и не сводил глаз с подбоченившегося отморозка. Эта немая сцена продолжалась с полминуты, а потом Никитин вдруг хрипло спросил: «Зачем участковый приходил? А ты, типа, не знаешь?» С подозрением глядя на собеседника, произнес я. «Знал бы, не спрашивал», — буркнул в ответ Никитин. «Тогда спроси лучше у своего дружка Орешкина, а точнее у его родителей», — хмуро усмехнулся я. «Вот тварь, я так и знал». Кулаки Никитина судорожно сжались. «И что ты менту рассказал?» «Что было, то и рассказал. Какой смысл отпираться? Равнодушно пожал я плечами. Орешкин все уже и без меня выложил. То есть, что держал и душил тебя, Орешкин, а я тебя и пальцем не тронул, верно? В голосе Никитина прозвучала угроза. Не успел тронуть, холодно поправил я, покрепче сжимая в кармане болт. Слушай, Смирнов, ты что такой борзый? Никитин сделал шаг в мою сторону и оперся рукой о перила. Может, тебе жить надоело? Я ничего не ответил, продолжая холодно смотреть на оппонента. Вся его напрягшаяся фигура говорила о том, что он готов ринуться вверх по лестнице, чтобы настигнуть меня. В то время, как его левая рука сжимала перила, правая залезла в карман штанов. Я понимал, что от этого движения ничего хорошего ждать не стоит. Что бы ни находилось у Никитина в кармане, это была явно не конфета. И я оказался полностью прав. В руке отморозка блеснуло лезвие ножа. Это была обычная раскладуха с несколькими лезвиями, которые носили в карманах практически все мальчишки во дворе. Их обычно использовали для различных игр. Ножички, земельки, танчики, да и просто применяли для того, чтобы сделать, к примеру, лук и стрелы к нему. Но сейчас в руках Никитина эта острая вещица смотрелась не так уж и безобидно. Я постарался трезво оценить ситуацию. Никитин должен понимать, что сейчас им плотно заинтересовался наш участковый инспектор. Учитывая это обстоятельство, мой оппонент в данный момент вряд ли будет предпринимать в мою сторону какие-то опасные действия, иначе его могут довольно сильно прижать. Значит, нож он достал только лишь для того, чтобы припугнуть меня и получить хоть какую-то сатисфакцию за свое вчерашнее позорное поражение. Но все эти доводы были справедливы только в том случае, если у Никитина окончательно не съехала крыша. Если же этот отморозок окончательно спятил, то мне сейчас сможет помочь только сохранение безопасной дистанции, а возможно и бегство с криками о помощи. Но доставлять такого удовольствия этому отморозку я пока не хотел. Ну и еще у меня был болт. Умелый бросок в нужную точку мог бы резко склонить чашу весов в мою сторону. Но это только если мне повезет. А рассчитывать на чистое везение, когда речь шла о моей жизни, я никак не мог. Поэтому я сделал осторожный шаг в сторону лестницы, ведущей наверх, и незаметно вытащил из кармана болт. При этом я не сводил хмурого и внимательного взгляда с готового броситься на меня Никитина. Он явно этого не ожидал. По всей видимости, этот взорвавшийся подонок думал, что я тут же брошусь на утек, и тот яростный импульс, который скопился во всем его напряженном теле, вдруг стал угасать, уступая место осторожности. Он медленно двинулся в мою сторону, выставив зажатый в руке нож вперед. И вот с этого момента я перестал воспринимать Никитина как 13-летнего пацана. Теперь он был для меня без имени и возраста. Он был врагом, который хочет меня убить. Незнакомым, жестоким, безжалостным, а значит и не заслуживающим снисхождения. Милосердные удары и сюсюканье с этой минуты полностью отменялись. Только точные и разящие атаки, ведущие к поражению цели. С этого момента не оставалось недосказанностей. Все было предельно просто. Или я, его, или он, меня. Я весь сжался, как пружина, попытавшись мобилизовать все доступные ресурсы моего слабого тела. Один бросок болтом, без большого замаха, чтобы он стал неожиданным для противника. Попасть нужно было в область шеи, желательно в гортань, которая сейчас была беспечно подставлена под удар. Но даже если бросок придется в область сонной артерии, то и этого будет вполне достаточно, чтобы враг замешкался и дал мне возможность добежать до следующего подоконника, на котором стояли горшки с геранями. Их можно будет использовать в качестве дальнейших метательных снарядов, а земля вполне сгодится для того, чтобы лишить на время противника зрения. Ну и грохот от падающих на бетонный пол горшков обязательно привлечет соседей, что автоматически закончит наше противостояние. Сформировав за доли секунды в голове этот план, я без промедления начал действовать. Быстро перевернул болт в руке так, чтобы две гайки и торчащие из них металлический конец были направлены на Никитина. Согнув руку поперек живота, якобы просто прикрывая его от предполагаемой атаки, я уже собирался метнуть болт в приближающегося противника. Но тут позади меня неожиданно скрипнула дверь. В ту же секунду глаза Никитина расширились от удивления. В них даже, как мне показалось, на миг промелькнул затаенный страх. Мой оппонент замер на пару секунд, потом резко развернулся и пустился на утек. «Стоять!» — прозвучал за моей спиной громкий и властный окрик. «Стоять, Никитин! Не то хуже будет!» Я резко крутанулся на месте и увидел нашего участкового, Романа Евгеньевича. Похоже, он только что вышел из квартиры Сереги Сабурова, у которого, по всей видимости, был по тому же делу, что раньше и у меня. Громко чертыхнувшись, он бросился вдогонку за Никитиным. Я обернулся на настороженно выглядывающего из-за двери Серегу, весело ему подмигнул и побежал вслед за участковым. Внутри у меня проснулся какой-то мальчишеский задор от только что случившегося внезапного и счастливого избавления. Когда я выбежал на улицу, то не увидел ни Никитина, ни участкового, ни желтого УАЗика. Вероятнее всего, машина просто подвезла участкового и сразу же уехала обратно в отдел. Иначе Никитин и близко бы к моему подъезду не приблизился. Самым вероятным местом, где они могли скрыться за такое короткое время, был угол моего дома. К нему-то я и рванул, но добежать не успел. Мне навстречу вышел хмурый Роман Евгеньевич и, резко остановившись, с беспокойством посмотрел на меня. «Ты как, в порядке?» Внимательно осматривая меня с головы до ног, спросил он. «Вроде бы да», – растерянно ответил я, подражая нерешительной манере подростка. Убедившись, что я не ранен, участковый вдруг грозно сверкнул глазами в мою сторону. «Смирнов, тебя что, не учили, как нужно действовать в подобных ситуациях?» – строго спросил он. «Нет», – для виду заикнулся я. «Вы о чем, Роман Евгеньевич? На помощь надо звать, Смирнов, вот о чем, во всю свою доблестную детскую глотку, чтобы даже в соседних домах было слышно. Он же на тебя с ножом шел, а ты стоял, как вкопанный. А если бы меня рядом не оказалось, твою ж...» Роман Евгеньевич снял фуражку и вытер вспотевший лоб. «У меня ж дочка на год тебя младше. Как подумаю, что на нее тоже кто-нибудь...» Участковый скрипнул зубами и смачно выругался. «Ну этот Никитин, ну он у меня попляшет». И Роман Евгеньевич погрозил кулаком в пустоту. «Значит так, Смирнов, жди здесь. Я сейчас до магазина добегу и наряд вызову. Пусть ищут этого негодяя. А потом мы вернемся к тебе, составим протокол, снимем показания. Может, твои родители заявление напишут на Никитина. Короче говоря, дело серьезное и очень опасное, так что жди здесь». «Ну уж нет, Роман Евгеньевич», — сделанным испугом ответил я. «А вдруг он вернется, пока вас не будет? Уж лучше я с вами». «И то верно, Смирнов, что-то я об этом не подумал. Давай, идем скорее». Пока мы были в магазине, участковый не только вызвал наряд, но и опросил директора по поводу вчерашнего инцидента с Никитиным. Ну, задел его Егор нечаянно затылком по носу, и что с того? Весь магазин видел, что это случайно вышло, а уж перепугался-то он после этого. Роман Евгеньевич, — и Мария Александровна всплеснула руками, поглядев на меня, побледнел весь и прямо на пол опустился, бедняжка, так его жалко стало. Вон, Иваныч, как увидел, сразу предложил до квартиры проводить. Роман Евгеньевич во время рассказа директора магазина понимающе кивал и что-то быстро записывал у себя в блокноте. После этого мы снова вернулись ко мне домой. Участковый вкратце описал моему отцу ту картину, которую он увидел, когда вышел от Сабуровых. Когда батя услышал, что у Никитина в руках был нож, он заметно побледнел и скрипнул зубами. «Я сейчас же иду к его матери. Это уже ни в какие ворота не лезет. Никитин рос без отца. Его воспитывала мать, вполне приличная женщина, которая работала начальницей нашего почтового отделения. Она, конечно, была не в восторге от поведения своего сына, но поделать ничего не могла. Чувствовалось, что отсутствие у Никитина отца наложило определенный отпечаток на его разнузданное поведение. Юрий Александрович, вы только еще больше перепугаете бедную женщину. Она и так не знает, куда деваться», — попытался успокоить отца Роман Евгеньевич. «Предоставьте это мне, мы же в одном районе живем, у меня тоже есть ребенок, и я не меньше вашего заинтересован, чтобы здесь у нас все было спокойно и нашим детям никто не угрожал. Вы уж постарайтесь, Роман Евгеньевич, прижмите покрепче этого негодяя», — пытаясь сдержать нахлынувший гнев, ответил отец. «Хорошо, Юрий Александрович, и мне сильно поможет, если вы напишите заявление на Никитина. Он все-таки угрожал ножом вашему сыну». Отец внимательно посмотрел на меня, потом повернулся к участковому и, немного поразмыслив, ответил. «Роман Евгеньевич, давайте так, если вы не сможете без моего заявления приструнить этого Никитина, то я, так уж и быть, напишу его, но пока, пожалуй, подождем. Все-таки я не хочу, чтобы на моего сына косо во дворе смотрели. Да и, с другой стороны, вы сами все видели, так что можете и без моего заявления спокойно дать делу ход». Беседа с участковым продолжалась еще около четверти часа. Когда он ушел, я выглянул с балкона и увидел желтый милицейский УАЗик. Похоже, что наряд прибыл, и сейчас они будут пытаться найти и задержать Никитина. Я, конечно, сильно сомневался, что у них в этот раз что-то получится. Слишком много было вокруг мест, где мог без лишних подозрений хотя бы ненадолго укрыться 13-летний подросток. Конечно, долго бегать у него не получится, слишком мал еще, но какое-то время водить милицию за нос он вполне сможет. «Пап, можно я пойду погуляю?» Робко и абсолютно по-детски спросил я. Отец задумчиво посмотрел на меня. Я вдруг испугался, что он заставит меня сидеть дома, пока Никитина не поймают. «Зайди за Серегой Сабуровым. Один не гуляй, хорошо, и болт свой захвати на всякий случай», — хмуро сказал он. Ответ отца меня, если честно, немного шокировал. Я не ожидал, что он так легко согласится. «Хорошо, пап», — послушно кивнул я и начал быстро собираться, пока отец не передумал. «Болт у меня в кармане». Я похлопал по шортам, а потом быстро выскользнул за дверь квартиры. Последнее, что я увидел, прежде чем она закрылась, было чрезвычайно обеспокоенное лицо моей мамы. Я осторожно спустился на второй этаж, прислушиваясь к каждому шороху. Не то чтобы я боялся, скорее старался быть все время начеку. Пока опасность не минует, мне следует быть предельно осмотрительным и не расслабляться. Я постучал в Серегину дверь. Открыла его бабушка. «А Сережа дома?» – спросил я, с интересом заглядывая в квартиру. «Дома-дома». «Проходи», — ответила Серегина бабушка, открывая дверь пошире. Ее лицо было напряжено, брови сдвинуты к переносице. Она явно была чем-то сильно обеспокоена, и я очень надеялся, что это не из-за меня. «Сережа, к тебе пришли», — позвала она внука. Через несколько секунд из большой комнаты показался Серега. «Гулять пойдешь?» — спросил я, с тревогой глядя на хмурое лицо друга. Тот почему-то ничего не отвечал, только опустив голову, смотрел себе под ноги. «Серег, случилось что-то?» – тихо спросил я. «Дедушка пропал. В 5 часов утра ушел за опятами и до сих пор не вернулся. Обещался самое позднее в 9 часов быть, а сейчас уже 11. И тут у меня внутри все похолодело. Я внезапно вспомнил, что случилось с Серегиным дедом, и меня словно током ударило. Сейчас надо было срочно что-то предпринять, пока не стало слишком поздно». Глава 15. «Собирайся, Серег», – как можно спокойнее произнес я. «Чего дома-то сидеть? Возьмем велики и покатаемся, деда твоего поищем. Всяко лучше, чем ничего». «Нет, Егорка», — понуро ответил Серега. «Где его искать-то? Он же не сказал, куда собрался. Мог и пешком пойти, а мог и на первом автобусе куда-нибудь подальше уехать. Да и отец уже отправился его искать. Если уж он не найдет, то мы тем более». «Серый, ты серьезно? Это же твой дед. Нельзя сидеть сложа руки. Собирайся сейчас же». Я за великом побежал. Я выжидательно посмотрел на друга. Тот немного помялся, потом нерешительно кивнул и стал нехотя собираться. Я быстро выбежал из его квартиры и помчался наверх за велосипедом. Через минуты 3 я уже во весь опор мчался к Серегиной сарайке, где стоял его синий салют. Мой друг был уже там. Он выкатил свой велосипед за калитку и теперь нервными движениями запирал навесной замок. Я затормозил возле Сереги и с беспокойством посмотрел на него. Его деду грозила сейчас смертельная опасность. Судя по тому, что я помнил, сегодня был последний день его жизни. И сейчас каждая минута была на счету. Если мы не поторопимся, то хороший человек, фронтовик, прошедший всю войну, которого, вероятно, можно еще спасти, погибнет совершенно нелепым образом. Мое преимущество было в том, что я точно знал, где найдут Аркадия Ивановича, именно так звали Серегиного деда, и теперь осталось устроить все так, чтобы на меня не упало даже малейшего подозрения, что я все знал заранее. «Может, с нашего леса начнем, который на берегу Волги», — предложил я Сереге. «Именно там и следовало искать его деда, и мне нужно как-то очень тактично и ненавязчиво к этому подвести. Это вряд ли, Егорыч, он редко туда ходил. Обычно дед ездил в Бутревский лес. Я предполагал, что Серега укажет именно на это место. До него можно было спокойно доехать на автобусе, а мест грибных там было гораздо больше, чем в нашем лесу. Серый, ну ты сам подумай, твой отец, скорее всего, поехал именно туда. К тому же он хорошо знает места, по которым любил ходить твой дед. Мы ему там только мешать будем. А если он его в Бутревском лесу не найдет, тогда куда отправиться? Правильно, в наш лес. А мы к этому времени все уже там прочешем, чем облегчим ему дальнейшие поиски. Блин, ну не знаю, может, ты и прав, Егорыч. У меня голова совсем не варит. Серега хмуро почесал затылок, потом махнул рукой и добавил. Ладно, поехали в наш лес. Откуда начнем? С самой густой части. Там больше всего опят растет. Если твой дед и пошел в наш лес за грибами, то точно должен там проходить. Может, следы какие увидим. Но для начала спрячем во враге Велики. Там, где ручей течет. В этом месте совсем никто не ходит, так что их точно не украдут. А если что обнаружим, то они всегда под рукой будут, чтобы можно было быстро на помощь позвать. Хорошо, как скажешь. Погнали, хмуро ответил Серега. И мы, заскочив на велосипеды, помчались в сторону леса. Быстрая утренняя гонка, похоже, хорошо повлияла на Серегу. Глянув на него, я заметил, что глаза у него вновь решительно заблестели, а движения приобрели четкость и собранность. Примерно через четверть часа мы въехали под лесной полог. На опушке тропинка, по которой мы двигались, расходилась в стороны. Я решительно повернул направо, в самую чащу. «Сейчас доедем до мостика через овраг и там Велики спрячем», — крикнул я Сереге. Он молча кивнул, продолжая сосредоточенно смотреть на дорогу. Через несколько минут впереди показалась высокая сосна, а справа от нее довольно крутой спуск. Мы слезли с велосипедов и осторожно скатили их на дно оврага. Здесь журчал веселый ручей примерно в метр шириной, через который было перекинуто несколько прочных деревянных брусков. «Давай, Велики, чуть дальше по оврагу провезем», — предложил я Сереге, «а то вдруг тут кто-то пройдет и заметит их». Предложение было вполне логичным, так что мой друг ничего не заподозрил и двинулся следом за мной. Мы прошли метров 100 по дну оврага, пока мостик не скрылся за поворотом. Я двигался медленно и внимательно осматривал окрестности. Аркадия Михайловича должны найти где-то здесь. Я усиленно напрягал память, чтобы точно вспомнить, как выглядело это место. И поскольку детские впечатления, если уж они запоминаются, то откладываются в памяти очень ярко, особенно когда они связаны с трагическими событиями, то я вскоре издалека заприметил похожую область у ручья. «Егор, может, Велики здесь оставим?» Серега показывал на удобное углубление у подножия крутого спуска. «Завалим еловыми ветками, их сроду никто не найдет». Серегу я слушал только краем уха, напряженно и с тревогой всматриваясь вперед. Аркадия Михайловича не было видно, хотя то место, где его найдут, я уже более-менее точно определил. Что же случилось? Почему его там нет? Несчастный случай уже должен был произойти. Я остановился и задумчиво глядел вперед. Может, реальность как-то изменилась из-за того, что я здесь появился. Этот довод, конечно, показался мне притянутым за уши, но он единственный пока пришел мне на ум. «Егор», — услышал я громкий окрик Сереги, который остановился у ямки, в которой предлагал спрятать велосипеды. Я отвлекся от своих размышлений и обернулся на друга. Поняв, наконец, что тот от меня хочет, я быстро и без лишних вопросов подвез свой велосипед и положил его в ямку. Серегин салют расположился поверх моего. Мы похватали высохшие еловые ветки, которые в изобилии валялись вокруг, и завалили ими наших железных коней. Все это время я пытался сообразить, что же делать дальше? И тут мне на ум пришла внезапная догадка. А что, если Серегин дедушка полз по дну оврага, пытаясь добраться до жилых домов? Потом он потерял сознание и так и остался лежать на том месте, которое я уже раз 10 окинул своим внимательным взглядом. Версия эта была довольно жизнеспособная. А это значит, что Аркадия Михайловича следует искать, двигаясь глубже в лес и прочесывая дно оврага. Бывалый фронтовик, которому уже должно было перевалить за 7-й десяток, прямо сейчас где-то там боролся за свою жизнь. По информации, которую я помнил об этом деле, Аркадий Михайлович вроде как сорвался в этот овраг и при падении сломал руку и ногу, а потом еще и скатился в ручей. Возникшие от этого переохлаждение организма, а также полученные серьезные травмы повлияли на уже и так ослабленный в силу преклонного возраста организм, что и привело к смерти. «Серег, давай вот как поступим», сказал я, когда велосипеды были тщательно замаскированы. «Этот овраг делит лес примерно на две равные половины. Мы сейчас пройдем по нему до самого конца, чтобы уж больше сюда не спускаться. После этого ты возьмешь себе одну половину леса, а я другую, и начнем их прочесывать». Через час я посмотрел на свои наручные часы, встречаемся у велосипедов. Если что-то найдешь, кричи во всю глотку. Надеюсь, что я услышу. Если же я не откликнусь, заметь место и беги к велосипедам. Хватай свой и поезжай за помощью. Я в случае чего поступлю так же. Серега как-то странно посмотрел в мою сторону, словно опять увидел меня с новой, неизвестной доселе, стороны. Однако, времени на пустые разговоры он тратить не стал. Просто молча кивнул, и мы двинулись по дну оврага вглубь леса. Здесь было довольно прохладно. Лучи солнца сюда почти не проникали, а текущий по песчаному руслу ручей добавлял еще больше свежести и прохлады. Я поежился и покрылся мурашками. Тело уже успело остыть после быстрой езды и теперь начало заметно замерзать. Я прибавил шагу и помахал руками, чтобы хоть немного согреться. При этом я продолжал внимательно прислушиваться. Вокруг раздавались привычные звуки леса. Журчание воды в ручье, безостановочный птичий гомон, да легкий шум ветерка в окружающей свежей июньской листве. Но вдруг, среди всех этих обычных лесных звуков, я услышал, как где-то вдали треснула сухая ветка. Это еще ничего не значило, но все-таки намекало, что, возможно, мы приближаемся к нашей цели. И, если это так, то мне нужно, чтобы Серега шел немного впереди. Будет лучше, если он первым обнаружит деда. Здесь я, конечно, уже слишком перестраховывался, но все-таки мне хотелось, чтобы все выглядело как можно более натуральным. Я быстро присел, сделав вид, что у меня расстегнулась сандалия. «Серег, я сейчас, иди, я догоню», — раздраженно пробурчал я, копаясь с ремешком своей обуви. Тот обошел меня и двинулся дальше по оврагу. Я выждал с полминуты и не спеша двинулся за ним, продолжая внимательно прислушиваться. Вдруг я услышал далекий всплеск и что-то похожее на сдавленный приглушенный хрип. Слух у меня был хороший, и я был уверен, что мне это не почудилось. Я с интересом взглянул на Серегу. Тот вдруг замер и тоже стал чутко прислушиваться. Еще один хрип, уже более явственный, раздался издали. Здесь уже не могло быть никаких сомнений. Дальше по течению ручья во враге находился человек, которому, судя по звукам, срочно нужна была помощь. Серега бросился вперед. Увидев его реакцию, я помчался за ним. Первая часть задуманного мной плана, связанная с успешными поисками Серегиного дедушки, сейчас, по всей видимости, будет благополучно завершена. И теперь требовалось срочно озаботиться второй, не менее важной частью. «Не дать Аркадию Михайловичу погибнуть, дед!» — закричал Серега. «Сюда! Помогите!» — продолжал орать он, как сумасшедший, подбегая к распростертому на земле человеку. «Дедушка, что с тобой?» Он наклонился к Аркадию Михайловичу и потрепал того по плечу. Серегин дедушка, потерявший, видимо, ненадолго сознание, открыл глаза и приподнял с земли голову. Его блуждающий и поначалу совершенно потерянный взгляд остановился на внуке. Сначала мне показалось, что он не узнает Серегу. Однако, через несколько секунд в глазах Аркадия Михайловича появился радостный блеск, и он, схватив внука за руку, прохрипел: «Помоги, зови людей скорую, быстрее. Дедушка, ты замерз, тебе плохо, у тебя руки ледяные», — сыпал бессмысленными фразами Серега, не двигаясь с места. Было похоже, что шоковая ситуация напрочь лишила его последних остатков рассудительности и хладнокровия. Я подбежал к другу, настойчиво развернул его к себе и, глядя прямо в глаза, твердым и даже немного жестким голосом сказал: «Серый, слушай меня внимательно. Срочно беги за великом и дуй в ближайшую деревню, которая на краю леса. Всех, кого встретишь, проси о помощи. Объясни, куда идти. Скажи, что пожилому человеку плохо. Надо вызвать скорую, принести теплые шерстяные одеяла или одежду, дрова и какие-нибудь доски с прочной веревкой или бинтом, чтобы сделать шины. У твоего деда переломы». Я энергично встряхнул Серегу и грубовато прикрикнул: «Ты меня понял? Скорое, одеяло, одежда, дрова, жерди и бинт. Если в деревне телефона не найдется, лети на хлебную базу. В скорую сообщи, что будешь ждать их машину у въезда в лес и покажешь дорогу. Беги, срочно». И я решительно подтолкнул Серегу в сторону наших велосипедов. Мой друг вскочил на ноги и помчался вдоль ручья, но вдруг остановился и, оглянувшись, растерянно крикнул: «А как же дедушка? С ним все будет хорошо, если ты не будешь, как идиот, терять время, то да», — раздраженно крикнул я. Серега кивнул, резко развернулся и, быстро удаляясь, энергично засверкал пятками. Убедившись, что мой друг помчался выполнять мое задание, я повернулся к лежащему передо мной человеку и внимательно осмотрел его. Суда по положению его конечностей, сломаны были правая рука и нога. Я потрогал его одежду, она вся была сырой. «Аркадий Михайлович, вы меня слышите?» – громко спросил я, взяв его за ледяную руку. Серегин дедушка прохрипел в ответ, что-то отдаленно похожее на «да». «Аркадий Михайлович, мне первым делом надо разжечь костер, чтобы вы хоть немного согрелись. Где у вас спички?» Я знал, что Серегин дедушка заядлый курильщик, а также понимал, что бывший фронтовик точно знает, как, отправляясь за грибами, заранее предохранить спички и сигареты от возможного намокания. Поэтому я не сомневался, что они у него есть и обязательно в сухом виде. «Карман внутренний», — хрипло выдавил из себя Аркадий Михайлович, с трудом переворачиваясь на здоровую левую руку и указывая глазами на распахнутый ворот легкой холщовой курточки. Я быстро нащупал внутренний карман и выудил из него толстый и прочный целлофановый пакет, в который были упакованы серебристый портсигар с беломорканалом и коробок со спичками. При этом я почувствовал, что и под курткой вся одежда Серегиного дедушки тоже сырая. По уму ее надо было снять, но я боялся, что без дополнительного источника тепла, сухой одежды и посторонней помощи, сделаю только хуже. Все-таки человека с переломами лучше лишний раз не ворочить, чтобы не усугубить ситуацию. Поэтому первым делом надо было разжечь костер. А вот если помощь быстро не подоспеет, то уже буду думать и о том, что делать с сырой одеждой. Итак, сухие спички есть, хвороста вокруг тоже предостаточно, а это значит, что пора незамедлительно начинать операцию по спасению жизни Аркадия Михайловича. Глава 16. Я быстро расчистил площадку для костра, чтобы огонь не перекинулся на сухие листья и хвою. Расположил я ее на достаточном расстоянии от Аркадия Михайловича, так, чтобы тепло от огня не обжигало его и переходило в первую очередь на туловище. После этого ободрал немного коры с березовых стволов, набрал хвороста и соорудил на подготовленной площадке нехитрый костер. Через 5 минут рядом с Аркадием Михайловичем заполыхал и затрещал сухими ветками веселый согревающий огонек. После этого я нашел рядом с ручьем увесистый булыжник и задвинул его в огонь. Теперь надо было дождаться, пока камень прогреется на всю свою толщину. Все это время я, не переставая, разговаривал с Серегиным дедушкой. «Аркадий Михайлович, только не засыпайте, вы же человек военный. Знаете, что раненый солдат не должен терять сознание, иначе рискует не проснуться. Соберитесь с силами, потерпите немного». Серега за скорой поехал. «Расскажите лучше про войну, я так люблю книжки про нее, а вы, как ходячая книжка». Я понимал, что Аркадий Михайлович сейчас не в лучшей форме и речь дается ему с трудом, но у меня не было другого выхода. Когда он начнет согреваться, то сон будет накатывать с огромной силой, поэтому он должен говорить, чтобы не уснуть и не умереть. Серегин дедушка хрипло прокашлялся и с огромным трудом начал свой рассказ. «Зима 42-го, 43-го под Сталинградом была суровой. Я старался внимательно слушать, кивать, задавать наводящие вопросы, одним словом, активно поддерживать разговор. И это принесло свои плоды». Аркадий Михайлович оживился, глаза его заблестели, а голос слегка окреп. «Когда я закончил с костром, то внимательно огляделся по сторонам. По моим расчетам, к этому времени кто-то из взрослых, встреченных Серегой, должен был уже прийти нам на помощь, но вокруг никого не было. Я не слышал отдаленных шагов, криков, разговоров. Только стройный птичий гомон и хриплый голос Серегиного дедушки оглашали лесную тишину. Ну что ж, делать было нечего, следовало срочно приступать к активному обогреву Аркадия Михайловича. Я, конечно, надеялся, что теплая одежда или одеяло будут доступны уже на этом этапе, но мой расчет явно не оправдался. Я подошел к Серегиному дедушке. После того, как я взял у него спички, он снова улегся на живот, подложил здоровую руку под голову и в таком положении рассказывал мне про свои военные приключения. «Аркадий Михайлович, надо, чтобы вы поскорее согрелись», — прервал я его. «Для этого лучше всего перевернуться на спину, и мне нужно будет расстегнуть вашу одежду». На нем помимо курточки были надеты еще пиджак и темная рубашка. «Что ты задумал, малец?» — прокряхтел Аркадий Михайлович, удивленно глядя на меня. «Я хотя бы частично освобожу вас от сырой одежды, от нее вам только хуже. Вы так никогда не согреетесь. Видите тот камень?» — я показал на булыжник, который задвинул в костер. «Я вытащу его и оберну своей майкой. Когда он немного остынет, то мы поместим его у вашего левого бока поближе к подмышке. Это поможет вам быстрее согреться. Но для этого нужно снять сырую одежду, хотя бы пиджак и рубашку. Освободим только левую руку. Правая у вас, похоже, сломана. Ее трогать не будем. Хм, разумно. Аркадий Михайлович удивленно смотрел на меня. И где ты только этого нахватался, малец? Отец, он у меня в разведке служил. Знаю. Батька твой, мужик, что надо. Когда трезвый, без обиняков, заявил Аркадий Михайлович, пытаясь перевернуться на спину. Я подскочил к нему и стал помогать, стараясь не касаться сломанных конечностей. Аркадий Михайлович заскрипел зубами и сильно побледнел. Ничего, хрипел он сквозь зубы, прорвемся. Еще и не такое бывало. Терпи, Аркаша. И он пару раз размашисто шлепнул себя по щекам здоровой рукой. Когда дело было сделано и Аркадий Михайлович благополучно перевернулся на спину, я поспешно выкатил толстой палкой камень из костра, а затем начал расстегивать курточку, пиджак и рубашку Серегиного дедушки. И тут я замер в нерешительности. Под рубашкой обнаружилась еще сырая майка. «Аркадий Михайлович, где у вас нож?» После секундного замешательства спросил я. «Это еще зачем?» Он с подозрением посмотрел на меня. «Мне не снять с вас майку, а она сырая. Ее нужно разрезать. Спокойно». Словно речь шла о завязывании шнурков, ответил я. Аркадий Михайлович понимающе кивнул. В правом нижнем кармане куртки, хрипло добавил он, его начинала бить легкая дрожь, а тело было очень холодным. Я быстро достал нож, разрезал майку и стянул ее с озябшего тела фронтовика. Дальше действовать нужно было быстро. Я стянул с себя майку, обернул в нее разогретый в костре камень и придвинул его к левому боку Аркадия Михайловича, ближе к подмышке. Потом быстро закидал сухими листьями грудь Серегиного деда и его расстегнутую сырую одежду, а затем улегся сбоку, рядом с камнем, прижавшись к озябшему старику своим нагретым от проделанной работы туловищем. «Не дури, малец», — прохрипел Аркадий Михайлович, — «простудишься, воспаление легких подхватишь, а у тебя еще вся жизнь впереди». И он попытался меня оттолкнуть. «Если замерзну, у костра погреюсь. Лежите спокойно, Аркадий Михайлович. Скоро кто-нибудь из взрослых придет на подмогу, только не засыпайте, лучше дальше про войну рассказывайте». Когда примерно через четверть часа во овраге зазвучали встревоженные взрослые голоса, Серегин дедушка уже заметно согрелся. «Сюда!» – изо всех сил заорал я. «Помогите! Мы здесь!» Через полминуты из-за поворота показались двое – мужчина и женщина. Они несли с собой большое шерстяное одеяло, фуфайку и несколько досок. Увидев меня с дедом, они в растерянности замерли. «Что же вы стоите? Помогите! Его надо согреть! Несите сюда одеяло и одежду!» Я вскочил на ноги и начал руководить процессом, пока вновь прибывшие сами не освоились с ситуацией. Совместными усилиями мы обернули торс Аркадия Михайловича в теплое одеяло, а сверху укрыли фуфайкой. После этого мужчина быстро насобирал еще хвороста и закинул в костер, а после этого мы вместе с ним соорудили шины в местах переломов. Все это время я продолжал разговаривать с Аркадием Михайловичем, чтобы не дать ему уснуть. Было заметно, что он хорошо согрелся и сильно разомлел. Глаза его начали слипаться. Однако, боль от переломов, усилившаяся в согревшемся теле, и мои назойливые вопросы про войну, похоже, не давали ему окончательно забыться сном. Примерно через четверть часа после того, как были наложены шины, из-за поворота оврага наконец-то появился бледный и всклокоченный Серега Сабуров. Его сопровождал здоровый мужчина, похоже, из местных жителей, который нес на плече сложенные носилки, а также женщина, фельдшер скорой помощи. Она быстро провела первичный осмотр Аркадия Михайловича и удивленно мотнула головой, глядя на умело наложенные шины. Однако, лишних слов на похвалу тратить не стала, быстро скомандовав двоим мужчинам, как правильно и безопасно поместить пациента на носилки. Надо как можно скорее доставить его до нашей машины. Она в лесу на дороге. Метров 300 отсюда, обеспокоенно сказала она, показывая в дальнюю сторону оврага. Мужчинам два раза повторять было не нужно. Они поудобнее взяли носилки и осторожно пошли по дну оврага, направляясь к мостику, от которого уже можно было выйти наверх и двинуться в направлении дороги. Я остался на месте. Надо было потушить костер, а потом вытащить из ямы свой велосипед. «Спасибо тебе, Егор!» Услышал я тихий хриплый голос с удаляющихся носилок. «Если бы не ты!» «Что там дальше?» Сказал Аркадий Михайлович. «Я уже не расслышал». Махнув ему на прощание рукой, я огляделся по сторонам. Оставшись в полном одиночестве, Я наконец-то осознал, что только что произошло. Я смог хоть немного изменить историю. У меня получилось вырвать хорошего человека из рук неминуемой смерти. А это значит, что в моих силах менять судьбы отдельных людей, а возможно даже и влиять на глобальный ход истории. Я скептически осмотрел грязную майку, которую натянул на свое худосочное юное тельце после того, как теплый камень стал не нужен. «Что-то ты не очень смахиваешь на вершителя мировых судеб, Егорыч», – пробурчал я себе под нос и грустно усмехнулся. «За такую майку мама меня точно по голове не погладит». Эта отрезвляющая мысль вернула меня с небес на землю. Я горестно вздохнул и поплелся к ручью, чтобы набрать пригоршни сырого песка и затушить ими костер. И тут я увидел, что у меня под ногами сверкнул какой-то блестящий предмет. Я перевел на него взгляд и чертыхнулся. Это был портсигар Аркадия Михайловича. Всеми позабытый, он остался лежать на земле после того, как я развел костер. Убрав дорогую и, по всей видимости, памятную вещицу в карман шортов, я затушил песком костер и устало двинулся по оврагу к месту, где был спрятан мой велосипед. Портсигар я решил занести домой к Сереге, когда вернусь к себе во двор. Сейчас внутри у меня зрело совсем не детское чувство. Оно больше всего походило на радостную усталость после возвращения с боевого задания, на котором удалось без потерь выполнить поставленную задачу. Двигаясь по этому заросшему сорняками и крапивой оврагу, я вновь ощущал себя взрослым и несущим на себе груз ответственности за окружающих меня людей. Это было очень важное и нужное чувство, которое я едва не потерял, вернувшись в свое детское тело. Достав свой велосипед из небольшой ямки, где мы с Серегой его спрятали, я двинулся к мостику. Только там можно было вытащить его из оврага. В остальных местах склон был слишком крутым и заросшим. Когда я выбрался из оврага, то услышал вдали звук сирены скорой помощи. Похоже, что машина, везущая Аркадия Михайловича, наконец-то добралась до основной дороги и помчалась в больницу. Я очень надеялся, что с Серегиным дедушкой все будет хорошо. Переохлаждение и два перелома, да еще в таком возрасте, это не шутки. Но почему-то внутри меня крепла уверенность, что бывалый фронтовик выкарабкается из этой передряги и вернется домой бодрым и относительно здоровым. Я запрыгнул на велосипед и не спеша покатил к выезду из леса. Никто не встретился мне на пути, да я и не ожидал никого увидеть. Я понимал, что Серега Сабуров сейчас на всех парах мчится домой, чтобы сообщить, что дедушка нашелся, и указать, в какую больницу его увезли. Ну а мне спешить было некуда. Поэтому я, не торопясь, покатил в сторону дома. Когда я въехал к себе во двор, милицейской машины там уже не было. Я надеялся, что участковому все-таки удалось найти Вовку Никитина и провести с ним воспитательную работу. Однако, пока я не удостоверюсь, что опасность со стороны этого отморозка полностью миновала, мне нужно быть начеку. Именно поэтому я для начала оставил велосипед у входа в подъезд и, зажав в руке болт, осторожно зашел внутрь и осмотрелся. Проверив парадную до пятого этажа и убедившись, что опасаться нечего, я закатил велосипед под лестницу. После этого, достав портсигар Аркадия Михайловича и поднявшись на второй этаж, я постучался в квартиру Сабуровых. Дверь открыла Серегина бабушка. Увидев меня, она всплеснула руками и воскликнула: «Егор, какой ты молодец, нашел моего деда непутевого. Да ты проходи, проходи, не стой на пороге». И она втянула меня за руку в квартиру. «Вон Сережа на кухне толокно пьет, может и тебе навести толокно». Я к своим 50 совсем позабыл не только его вкус, но даже и название. А сейчас мне вдруг вспомнилась его коричневая картонная коробка с желтым утенком, пьющим из красной чашки в белый горошек. И вслед за этой картиной мне припомнился и его необычный вкус, а также то чувство насыщения, которое я неизменно испытывал, выпив всего стакан этой высокобелковой смеси, разведенной в обычной воде. «С удовольствием, Валентина Петровна», улыбнувшись, ответил я. «Умираю от голода». Я нагнулся и стал стаскивать с себя сандалии. «Ой, совсем забыл. Я же вам портсигар Аркадия Михайловича принес. Он его в лесу обронил». И я протянул Серегиной бабушке серебристую коробочку. «Спасибо, мой милый», ласково ответила Валентина Петровна, кладя портсигар на трильяж. «Спасибо тебе за все. А что ж у тебя майка такая грязная? Давай снимай, я простирну». И она протянула руку. «Давай, давай, а то мои все в больницу к деду уехали, а мне и занять себя нечем». После этих слов я решил не упорствовать и, покорно стянув майку, отдал ее Валентине Петровне. «Да чего ж ты худющий, Егор? покачала головой Серегина бабушка. «Мало каши, поди-ка, ешь. Ну давай, иди руки мой, а потом за стол. Я пока толокно наведу». Забежав в ванную и приведя себя в относительный порядок, я уселся на кухне рядом с Серегой и с удовольствием принялся пить теплый и аппетитный напиток, заедая его большим куском сладкого тульского пряника. Глава 17. Серега в это время уже закончил со своей порцией и во все глаза смотрел на меня. Когда его бабушка вышла с кухни в ванную, чтобы заняться моей майкой, он торопливо сказал: «Егорыч, спасибо тебе, дружище. Офигеть, я до сих пор не верю, что мы его нашли. Врач сказал, что еще час-полтора и все». Серега глянул на меня округлившимися от волнения глазами. «И то, что ты его согрел, это капец как помогло. Да я тут ни при чем, это же ты его нашел, Серег», — попытался выкрутиться я. Мне не хотелось привлекать излишнее внимание к своей персоне со стороны окружающих. Они должны считать меня обычным 11-летним мальчишкой, иначе начнутся неудобные вопросы, на которые очень сложно будет найти вразумительные ответы. «Если б не ты, я бы вообще туда не поехал», — оживленно возразил Серега. «Так бы и сидел дома, как пень». «Круто, что тебе эта идея в голову пришла. Я просто хотел помочь, Серег. Если бы у меня кто пропал, ты бы поступил точно так же», — ответил я, с аппетитом пережевывая очередной кусок тульского пряника. Мой друг ничего не ответил. Похоже, что он еще не совсем отошел от пережитого потрясения. Его задумчивый и слегка растерянный взгляд скользил по окружающим предметам. Надо было срочно выводить Серегу из этой навалившейся на него хандры. «Вкуснотища какая!» — с улыбкой ответил я, дожевывая пряник. Серега тут же заулыбался в ответ и пододвинул ко мне квадратную картонную коробку, на которой было написано «Сувенирный пряник», а в центре красовалось стилизованное под хохлому изображение какой-то сказочной птицы. Сняв с нее крышку, он указал на большой круглый пряник, который был разрезан на дольки. От него оставалось еще больше половины. «Бери, Егорыч, толокна еще сделать, или, может, чаю?» Серега отвлекся от своих мыслей и с интересом посмотрел на меня. «Только если ты тоже будешь, а давай». Мой друг радостно потер руки и сделал нам еще по порции толокна. Когда напиток был готов, и мы снова принялись за еду, я тихо спросил, поглядывая в сторону ванной: «А бабушка твоя почему в больницу не поехала? Сердце у нее сегодня побаливает», — встревоженно ответил Серега. «А туда ехать больше часа, да еще и с одной пересадкой. Так что сказала, что сегодня дома побудет, а завтра уж съездит. Так что ж она майку-то мою взялась стирать, ей же нельзя». Я вскочил с табуретки и собрался было идти в ванную, но Серега меня остановил. «Она все равно без дела сидеть не будет, Егорыч. Так ей спокойнее, иначе еще больше разволнуется». Спорить с Серегой я не стал и уселся обратно. К тому же, в этот самый момент из ванной вышла Валентина Петровна с моей выстиранной майкой, которая сейчас выглядела почти как новенькая. «Вот посмотри, совсем другое дело, Егор», — с гордостью заявила она, еще раз оглядев майку со всех сторон. «И как это у вас так получилось, Валентина Петровна?» — удивленно спросил я, пытаясь запихнуть в рот остатки пряника. «У меня свои секреты», — с хитринкой в голосе ответила Серегина бабушка. «Осталось сходить во двор и вывесить ее сушиться. Дело в том, что в нашем подъезде у квартир на втором этаже балконов не было. Вместо них был смонтирован козырек от дождя и снега над помещением почты, которое занимало почти весь первый этаж. Поэтому в теплые дни белье сушили во дворе на растянутых между специальными металлическими столбами веревках. А зимой и в дождливые дни приходилось обходиться веревками, натянутыми вдоль длинной прихожей». «Не беспокойтесь, Валентина Петровна», — тут же остановил ее я. «Я сам майку повешу, все равно сейчас гулять пойду. А я пока и без майки покатаюсь, на улице-то жара». «Ну хорошо», — улыбнулась Серегина бабушка. «Ты хоть наелся? Может, тебе добавки?» «Наелся, Валентина Петровна. Вон какое пузо огромное», — с удовольствием ответил я, поглаживая себя по животу. «А Сережу отпустите погулять?» — ввернул я между делом. «Идите, конечно, только кроликов не забудь покормить». Последняя строгая фраза предназначалась уже исключительно моему другу. «Хорошо, баб», — покорно ответил Серега. Мы быстро помыли за собой кружки, накинули обувь и выскочили в подъезд. Я держал в руках свою многострадальную майку и попутно пытался сообразить, как же мне ее повесить сушиться, если я даже в прыжке до бельевой веревки не всегда достаю. Когда мы вышли на улицу, все вопросы у меня тут же отпали. Солнце так хорошо пригревало, что я без раздумий напялил на себя сырую майку и решил, что никто не будет против, если она высохнет прямо на мне. «Егорка, поехали, я быстро кроликов покормлю, а?» – попросил Серега. Ему явно не хотелось одному отправляться в сарайку. «Конечно, погнали», – бодро ответил я. Все это время я внимательно осматривал двор и близлежащие гаражи, но опасности нигде не заметил. Никитин, если он не совсем идиот, должен на какое-то время залечь на дно. Возможно, он даже попытается изобразить видимость примирения со мной. Однако, после того, как внимание доблестной милиции к его персоне ослабнет, уверен, он нанесет ответный удар. И этот удар будет очень серьезным. А значит, и подготовиться к нему следует основательно. Когда мы с Серегой зашли в его сарайку, я вдруг заметил в углу на верстаке стопку аккуратно сложенных пустых мешков для картошки. Вообще-то их использовали для разных целей, а не только для хранения и транспортировки этого полезного овоща. К примеру, у Сереги их применяли для хранения и перевозки сена. Но у меня сейчас появилась совсем другая идея. «Серег, ты все еще хочешь научиться драться?» Хитро посмотрев на друга, спросил я. «Конечно, хочу», оживленно ответил он, повернувшись ко мне от клетки с очередным кроликом. «А как тебе идея сделать боксерскую грушу? Ты даже не представляешь, как это сильно может помочь в тренировках». У Сереги тут же заблестели глаза. Похоже, что он уже вообразил себя профессиональным боксером, с легкостью раздающим сокрушительные удары при встрече с отморозками, типа Никитина. «Ты серьезно, офигеть? Это же классно! А из чего ее можно сделать?» Он мигом позабыл про кролика, который, воспользовавшись моментом, едва не выскочил из клетки. Серега умело его поймал, загнал обратно и, засыпав в клетку чуть ли не двойную порцию сена, быстро закрыл дверь. «Нужны будут два таких мешка», — показал я в угол верстака, прочная веревка, две большие гайки и старый подшипник побольше диаметром. «А повесим мы грушу вон на тот крючок», — и я поднял взгляд на железный крюк, торчащий из верхней подпотолочной балки. «После занятий ее можно будет спокойно снять, чтобы никому не мешалось. Да, и еще нужен будет песок и мелкие опилки. Песок пособираем у нас, здесь его много. Дядя Боря привез для личных нужд. Он и не заметит, что пару ведер пропало, а опилки возьмем на лесозаводе. Там они целыми кучами валяются. Вот это ты классно придумал», — воскликнул Серега. «А когда будем делать? Да хоть сейчас. Ты только спроси насчет мешков. Вдруг их нельзя трогать? Ты шутишь? У нас этого добра навалом». И Серега открыл один из ящиков верстака, который доверху был завален мешками. «Точно? Тебя назаругают, если мы два из них возьмем?» — с сомнением в голосе спросил я. «Точно тебе говорю. Да после того, как ты деда спас, для тебя никаких мешков не жалко. Тем более для такого дела». Серегин голос дрожал от предвкушения. «Отлично, тогда решено, делаем грушу». И я оживленно потер руки. Осталось найти веревку, гайки и подшипник. Веревка тоже есть. И Серега достал из другого ящика верстака связку толстой джутовой веревки. «И ее тоже можно будет взять», — быстро добавил он, увидев скептическое выражение на моем лице. «А гайки и подшипники найдем у школы на площадке для металлолома». «А ведь точно, как я мог забыть про этот неисчерпаемый источник всякого металлического хлама? Примерно два раза в год, когда погода была теплой, нас освобождали на день от занятий и отправляли по округе на сбор металлолома. Помню, мы даже классами соревновались, и это занятие, несмотря на его трудоемкость, всегда казалось мне очень увлекательным. Чего только не свозили на задний двор нашей школы. Старые ведра, радиаторы, листы железа, рамы, арматуру, запчасти, заржавевший и ненужный садовый инвентарь. Одним словом, приносили туда все, что плохо лежало, было сделано из металла и подлежало хоть какой-то разумной транспортировке. И, конечно же, там скапливалось много мелких деталей, таких как болты, гайки и подшипники. Металлолом от нашей школы, вопреки нашим ожиданиям, вывозили очень редко. Иногда он мог лежать там годами, а уж мелкие предметы не забирали, даже когда приезжала долгожданная машина, освобождавшая место для следующего сбора. Так что найти там две большие гайки и подшипник не составит особого труда. Следующие три часа после того, как Серега закончил со своими кроликами, мы потратили на то, чтобы смастерить боксерскую грушу или, если уж быть совсем точным, боксерский мешок. По ходу дела к нам присоединились Серега Самов и Женька Андреев. Они уже прослышали про наши с Серегой Сабуровым приключения и наперебой расспрашивали нас про подробности произошедшего с Серегиным дедушкой, а также про драку между мной и Никитиным. Офигеть, ты реально ему болтом между ног зарядил? Самому Никитину? Спрашивал Женька, ошарашенно глядя на меня. Я в это время был занят с будущей грушей, поэтому ответил не сразу. Но мне помог Серега Сабуров. Я тебе говорю, Жентос, все так и было. Этот придурок сразу скрючился в три погибели и на землю повалился, восхищенно воскликнул он. Егорка обещал, что научит меня так же драться. А меня научишь? У Женьки от возбуждения аж дыхание перехватило. Если не будешь дурака валять, то научу, деловито ответил я, стягивая проволокой две гайки, расположенные по углам вложенных друг в друга мешков. И чего, я тоже смогу так же, как ты, Никитину вломить? Недоверчиво спросил Женька. Сможешь, если смелости хватит, ухмыльнувшись, ответил я. И этим разговором не было конца. Даже когда мы ездили на лесозавод за опилками, Женька Андреев не умолкал и подгонял всех остальных. Похоже, ему было совсем не втерпеж начать побыстрее тренировки. В итоге совместными усилиями боксерский мешок был доведен до ума и водружен на железный крюк. Я попробовал поработать с ним своими детскими нетренированными кулаками и остался доволен. Мешок был довольно прочным и в меру жестким. Конечно, начинать работать с ним голыми руками надо было осторожно, но зато кулаки быстро набьются и окрепнут. Для начала я показал парням стандартную боевую стойку и несколько способов перемещения во время драки, а потом стал учить, как правильно наносить прямой удар. После этого каждый смог потренироваться с грушей. Мои друзья воспринимали это первое занятие, скорее, как забаву, и вели себя соответственно. Давить на них сейчас не было никакого смысла. Еще вчера я для них был обычным середнячком без особых выдающихся способностей, и чтобы заслужить их признание, требовалось время. И только Серега Сабуров очень серьезно слушал меня и выполнял все мои указания, чем вызвал немалое удивление Женьки и Сереги самого. Одним словом, первая тренировка прошла довольно сносно. Последним работал с грушей я, потратив на это не менее четверти часа. И под конец своей тренировки уже стал замечать, что отношение друзей ко мне хоть немного, но начало меняться. Они с удивлением смотрели на мои движения и удары. И хотя моя техника была еще очень далека от прежнего уровня, но все же я смог произвести на парней хорошее впечатление. Мне хотелось, чтобы в итоге у нас сформировалась дружная и сильная команда, в которой каждый мог бы постоять за своего товарища, и тогда никакие Никитины нам будут не страшны. «Ну что, пацаны?» – спросил я, растирая гудящие и избитые в кровь кулаки. «Может, на Волгу махнем? После такой тренировки так и тянет искупаться». «Классная идея, Егорыч!» – тут же откликнулся Женька Андреев. «А кто-то, помнится, вчера тебе бутылку лимонада проспорил», – хитро улыбаясь, неожиданно ввернул Серега Самов. «Все, в том числе и я, тут же посмотрели на Серегу Сабурова. Я, признаться, уже и забыл про это, а вот Самов, похоже, очень даже помнил». Серега пошарил по карманам, выудил оттуда 30 копеек и заговорщически улыбнулся. «Погнали в магазин, а уж потом купаться, а то капец как пить хочется». Недолго думая, мы вскочили на велосипеды и веселой гурьбой покатили по ухабистой проселочной дороге среди залитых летним солнцем гаражей. Глава 18. Юрий Александрович молча стоял у окна своей комнаты. От посторонних глаз его скрывал плотный тюль. Зато бывший разведчик видел всех, и от его цепкого и зоркого взора не укрылась одна очень важная деталь. По улице торопливо шагал Славка Михайлов. В руках у него нервно покачивалась в такт быстрому шагу авоська с продуктами, бутылка молока и батон. Славка быстро скрылся за углом расположившейся напротив пятиэтажки. При этом он так спешил, что прошлепал прямо по грязной тропинке, еще не просохший после ночного дождя. Обычный мальчишка с авоськой идет по своим делам, не вызывая ни у кого подозрений, ни у кого, кроме отца Егора. А в голове Юрия Александровича молниеносно складывалась сложная мозаика. Славка Михайлов жил в доме, который располагался совсем в другой стороне, да и за углом той пятиэтажки, где он так поспешно скрылся, начинались гаражи с огородами, а за ними – совхозное поле. Значит, Славка шел не домой, а учитывая, что он учился в одном классе с Никитиным, и Юрий Александрович периодически видел их в одной компании, сложить 2 плюс 2 не составляло особого труда. Теперь бывший разведчик знал, в каком направлении начать поиски. Да и вариантов, если честно, там было не так уж и много. Никитину нужна крыша над головой. Дождь, который шел прошлой ночью, вполне мог повториться с новой силой. Подвальные окна в расположившейся напротив пятиэтажке были заделаны решетками, оставляя проход только для дворовых котов. А это значит, что единственными укрытиями для взорвавшегося подростка в том направлении оставались гаражи и сараки. Конечно, странное поведение Славки Михайлова могло быть простой случайностью и нелепым стечением обстоятельств. Но Юрий Александрович не верил в случайности. Он во всем искал и примечал скрытые закономерности. И поэтому, получив нужную информацию, без лишних промедлений он начал действовать. Быстро одевшись, отец Егора вышел из комнаты. «Люсь, я пойду воздухом подышу», заглянув в большую комнату, сказал он жене. Та с беспокойством посмотрела на него. Вообще, сегодня она весь день с самого появления участкового чувствовала себя не в своей тарелке. И это чувство по невидимым каналам долгих и прочных семейных уз передавалось и ее мужу. «Все нормально, Юр, надеюсь, ты не к этому Никитину собрался?» С беспокойством спросила она. «Нет, просто прогуляться», как можно спокойнее ответил Юрий Александрович, всем своим видом показывая, что разговор на этом закончен. Он вернулся в прихожую, не спеша одел ботинки и придирчиво оглядел себя в зеркале. Вполне удовлетворенный увиденным, он вышел в подъезд, осторожно прикрыл за собой дверь и стал неспешно спускаться по лестнице. На каждом этаже он на пару мгновений останавливался у очередного окна и цепким взглядом осматривал угол дома, за которым скрылся Михайлов. Юрий Александрович прекрасно знал, что среднестатистический человек вполне предсказуем в своих действиях. И если Славка ушел по этой грязной тропке, то и вернется, скорее всего, по ней же, только уже с пустой авоськой. Но на это нужно время. Время на пустые разговоры, а также на то, чтобы раскурить по добытой где-нибудь сигарете и поделиться последними новостями. Поэтому Юрий Александрович не спешил. Он понимал, что с высокой долей вероятности Михайлов вернется еще не скоро. Выйдя на улицу, он накинул быстрым и внимательным взглядом двор и направился к углу дома, за которым скрылся Михайлов. Приблизившись к той самой грязной тропинке, Юрий Александрович внимательно посмотрел себе под ноги. В грязи виднелся четкий отпечаток подошвы. У отца Егора не было никаких сомнений, что его оставил Славка. Похоже, что он носил кеды. Запомнив характерный рисунок отпечатка, Юрий Александрович еще раз огляделся по сторонам и двинулся дальше. Теперь его целью были расположенные неподалеку гаражи. Они представляли собой идеальный наблюдательный пункт, с которого хорошо просматривались все окрестности. Втиснувшись между крайними из них, которые довольно редко использовались их хозяевами, отец Егора замер. Теперь оставалось только ждать, пока появится Михайлов.